Хотя молодые люди и были полны желания разгадать тайну 22-летней давности, но разошлись они в тот вечер, так и не найдя никакого конкретного решения проблемы. Что нужно делать? Где искать затерянные следы, покрытые пылью десятилетий, они так и не смогли определиться и взяли тайм-аут, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Дмитрий довольно быстро забыл об этом удивительном случае. Он вообще предпочитал жить сегодняшним днем, не заморачиваясь проблемами, тем более случившимися много лет назад. Сны, конечно, продолжали беспокоить его, но все же они не были такой уж огромной проблемой, ради решения которой нужно было менять устоявшийся порядок. Когда спустя 2 недели раздался звонок в дверь, и на пороге появились вместе Никита и Гриша, Дмитрий даже немного удивился. Он совершенно не ожидал увидеть снова накачанного здоровяка и худющего Верзилу. «Есть что-то новое, друзья мои?» — поинтересовался художник, впуская в квартиру таких непохожих молодых людей. «Мы долго думали, ломали головы», — начал здоровяк, «и пришли в итоге к общему мнению, что без колдовства в этом деле не обошлось». «Ну, я бы не стал утверждать, что это именно колдовство», — усмехнулся Гриша, заметив недоверчивый взгляд Димы. «Но что-то сверхъестественное во всем этом есть». «Ну, с этим сложно спорить», — кивнул художник. «Но как это может помочь вам, ребята, найти пропавших родителей? Я не очень верю во всех этих современных колдунов, которых показывают по телевизору, а о других я и не знаю». «Слушай, Димыч», — Никита опять рассматривал портреты женщины, так похожие на его маму. «А я вот смотрю, у тебя везде на фоне изображен лес. Тебе в твоих снах моя мама всегда чудится именно в лесу». «Да, всегда лес», — кивнул Дима. «Он бывает разный, пейзажи меняются, но в другой обстановке я этот женский образ никогда не видел. Хотя вот, глянь на мольберт, тут я пытаюсь нарисовать ее немного в другом антураже». «О, дискотека!» — усмехнулся Григорий, разглядывая через плечо своего более низкого напарника картину, которую Дмитрий уже почти закончил. «И опять она у тебя выходит чересчур серьезной», — покачал головой Никита. «Даже танцуя и веселясь, она все равно сосредоточена на чем-то другом». «Да, улыбка у меня не выходит», — вздохнул художник. «Я уже пробовал по-разному заставить ее улыбнуться, но ничего не выходит. Как только я делаю черты ее лица хоть немного более веселыми, получается какая-то страшная гримаса. Просто колдовство какое-то». «Вот!» — Гриша ткнул длинным пальцем в грудь хозяина квартиры. «Мы тебе и пытаемся сказать, что без колдовства тут не обошлось». «Мне кажется, она где-то в лесу», — тихо произнес Никита, глядя на танцующую серьезную девушку на холсте. «В другой обстановке она у тебя выглядит как-то неестественно. Не рисуй ее по-другому». «Да», — художник грустно вздохнул. «Мне тоже кажется, что эта работа у меня не получилась. Наверное, эта странная девушка действительно не хочет не только улыбаться, но и выходить из своего заколдованного леса». «Значит, нам надо найти способ забрать ее оттуда», — улыбнулся Гриша. «И как нам это сделать?» — покачал головой Дмитрий. «Обратиться к настоящей колдунье». Никита вопросительно посмотрел на своего собрата по несчастью. «Во всяком случае, Гриша считает, что это единственный способ найти наших родителей. Я сомневаюсь, что это на самом деле сработает, но другого пути тоже не вижу». «И вы, мужики, конечно же, знаете, где тут поблизости проживает древняя колдунья, которая варит в котелке зелья, открывающие порталы в разные миры», — саркастически произнес Дмитрий, с легкой улыбкой глядя на своих слегка свихнувшихся гостей. «Григорий нашел такую в дебрях интернета!» — радостно улыбнулся здоровяк, отчего Дима еще больше уверился в том, что у парней реально начала съезжать крыша. «Ого! Ведьмы освоили новые технологии?» — усмехнулся художник. «Может, они и колдуют теперь дистанционно? Ну, типа как чумак. Я видел как-то по телеку хронику 90-х. «Зря смеешься», — немного насупился хакер. «Я с огромным трудом вышел на эту ведьму по своим особым каналам. Информация о ней жутко засекречена. То, что она не рекламирует себя из каждого утюга, а наоборот старается, чтобы о ней не узнал никто из посторонних, говорит о том, что она не шарлатанка». «Логично рассуждаешь», — кивнул Дмитрий, которого слова длинного очкарика заставили немного призадуматься. «И что, она тоже в соцгороде живет?» «Не в самом», — покачал головой хакер. «Но тут совсем рядом, в деревеньке за кладбищем у лесопарка». «Ну что ж, опять логично», — согласился художник. «Где ж ведьме еще жить, если не рядом с кладбищем и лесом? Ингредиенты-то для своих зелий надо где-то добывать». «Мы собираемся к этой колдунье», — уверенно заявил Никита. «Мы к тебе для этого и пришли. Ты с нами хочешь пойти? Тебе вроде как тоже надо прояснить свой вопрос со снами». Несмотря на все, что было сказано в последние минуты, Дмитрий все равно не верил ни в какое колдовство. Ну, возможно, живет в деревне около кладбища какая-то старая корга, которая, может быть, даже травками умеет вызывать у людей какие-либо видения. А вполне возможно, что умеет и лечить все теми же травами или другими. Но в том, что эта бабуля поможет найти парням их пропавших уже почти четверть века назад родителей, Дима очень сомневался. Очень может быть, что найдутся у ведьмы какие-нибудь травы, которые избавят на время самого художника от навязчивых сновидений, но в то, что это будет панацеей и полностью излечит его от незнакомки, Дмитрий тоже не верил. Но маленькая искорка надежды, крошечное зернышко иллюзии и веры в чудо все же окопались у него в голове. И художник согласился пойти к колдунье. Мимо высоких заборов частного жилого сектора, сквозь тени вековечных деревьев древнего парка, мимо ажурной ограды старинного кладбища, мимо деревянных покосившихся домиков почти полностью исчезнувшей деревни, молодые люди вышли на опушку старого леса. Под шатром из трех огромных берез стояла симпатичная избушка, раскрашенная в веселенький сине-зеленый цвет. «Кажется, нам сюда», — неуверенно произнес Гриша. «Ну да, это место больше всего подходит для жилья старой ведьмы», — усмехнулся Дмитрий. И тут дверь избушки отворилась, и из домика выскочила девушка. Совсем молоденькая, лет 17, в длинном зеленом сарафане и с длинной, ниже пояса, темно-каштановой косой. Увидев трех незнакомых богатырей, девушка остановилась и удивленно посмотрела на троицу. «Здравствуй, красавица!» — губы художника расплылись в улыбке до ушей. «А взрослые дома есть? А кто вам нужен?» — весело спросила красавица. Лукавый огонек сверкал в больших зеленых глазах. «Нам бы с колдуньей словом перемолвиться», — вступил в разговор Григорий. «Дело у нас очень важное к ней». «Дело, говорите?» — девушка с улыбкой изучала гостей. «А какое дело?» «Очень важное», — подтвердил Никита, — «и очень секретное. Дело жизни и смерти». «Вот даже как!» — восхитилась зеленоглазая красавица. «Ну так расскажите мне, я секреты умею хранить». «Нам бы колдунью повидать», — вновь сказал Гриша. «Только она нам сможет помочь, если, конечно, вообще сможет. Уж очень дело у нас мудрёное». «Мудрёное, говоришь?» — девушка покачала головой, по-прежнему улыбаясь. «Так, может, я чем смогу помочь? Меня обычно Василисой Премудрой кличут. Мудрёности и премудрости — это мой конёк». «Слышь, Гриш, а как ту ведьму-то зовут, к которой мы пришли?» Тихо, скосив в бок рот, прошептал Никита. «А я не знаю. Такой информации раскопать не удалось», — также шепотом ответил хакер. «А ты и колдовать умеешь?» Пока друзья нерешительно перешептывались, Дмитрий решил прояснить ситуацию. «Нет, не умею». Красавица, все так же улыбаясь, пожала худенькими плечиками. «Но это иногда и не обязательно. Многие проблемы вполне можно решить и без применения радикальных средств. Даже вопросы жизни и смерти порой решаются очень простыми житейскими методами. «Да, премудрости тебе не занимать, красавица», — покачал головой художник. «Может, это она и есть?» — продолжал шептать за спиной Дмитрия Никита. «Да не похожа она на ведьму», — отвечал ему едва слышно Гриша. «И она Димке сказала, что колдовать не умеет». «Милый Василиса», — снова обратился Дмитрий к девушке, видя, что его приятели никак не могут приступить к решительным действиям. «А вот мои друзья все никак не могут понять. Есть тут кто-то еще, кроме тебя? Нам ведь ведьма нужна, а ты как-то под это определение не очень подходишь». «Но почему же не подхожу?» Девушка как будто даже обиделась. «В каждой современной женщине обязательно должна сидеть ведьма. Пусть я еще и довольно молода, но ведьмой я себя уже вполне ощущаю». «Значит, и помочь нам ты сможешь. Или, может, позовешь все же кого-нибудь постарше?» Дима немного нахмурился, пытаясь смутить красотку. Но она на такую провокацию поддаваться не собиралась. «Ну зачем нам кто-то старше?» Улыбнувшись, девушка развела в стороны руки. «Вы молоды, я тоже молода. Мы вполне можем сами, без помощи стариков, решить все проблемы мироздания». «Василиса, а ты уверена, что сможешь нам помочь?» Наконец перешел в наступление Никита. «Я уверена, что смогу направить вас на нужный путь», — усмехнулась девушка. «А вот решать свои конкретные проблемы вы будете уже сами». «Значит, все же колдовать ты действительно не умеешь», — расстроенно вздохнул Гриша. «Григорий, ты вместо того, чтобы перешептываться со своим соратником по несчастью, лучше бы слушал, что я говорила Диме». Тонкий красивый пальчик взметнулся вверх и уперся в хакера. Создалось даже такое впечатление, что искра проскочила между этим пальцем и лбом Гриши. «Стоп!» — долговязый парень поднял вверх обе руки. «Откуда ты знаешь, как нас зовут?» «Слух у меня хороший», — усмехнулась девушка. «А почему ты решила, что мы с Гришей соратники по несчастью?» — недоверчиво спросил Никита. «Да потому что я ведьма, Никитушка!» Девушка пожала плечиками, развела руками и невинно улыбнулась. «Мое имя тут никто не называл!» Здоровяк удивленно посмотрел на Гришу. «Может, она реально и есть ведьма? Так, может, ты еще и знаешь, зачем мы сюда пришли?» — спросил хакер. «Для этого особого колдовства и не надо, Грум», — ведьма вновь усмехнулась. «Ты в последнее время наставлял такое огромное количество следов в сети, на частных площадках и закрытых форумах, так что вычислить, когда ты тут у меня появишься и что тебе от меня будет нужно, не составило большого труда для ведьмы 99-го уровня, коей я и являюсь». «Ты чего, и по интернету шаришься?» Хакер обалдело уставился на зеленоглазую красавицу. «Настоящая ведьма должна идти в ногу со временем и даже в некотором смысле опережать его», — пожала плечами Василиса. «Иначе конкуренты сожрут. Впрочем, древние знания хранить еще важнее. Без мудрости веков невозможно оставаться ведьмой». «Василисушка, милая». Дмитрий нежно посмотрел на хрупкую девочку, в которой хранилась вековая мудрость. «Но ты ведь говоришь, что колдовать не умеешь. Как-то это не очень вяжется». «А что ты понимаешь под понятием «колдовство»?» Ведьма уверенно посмотрела в глаза художника. «Да, я не умею махать руками и выкрикивать непонятные слова, создавая что-то из ничего. В этом смысле я действительно колдовать не умею, но я знаю намного больше, чем компьютер. Даже больше, чем вся мировая паутина, так как в моей памяти хранятся сведения, которые в компьютер никто никогда не загрузит. А истинные знания важнее любых внешних эффектов, поэтому я могу показать вам путь, дать знания, которым вы сможете воспользоваться, чтобы решить свои проблемы. Это можно назвать колдовством?» «Да, в этом что-то есть», — покачал головой Дмитрий. «Так ты нам поможешь, Василиса?» Никита решил перейти к решающему штурму. «А что конкретно вы от меня хотите?» Девушка обвела взглядом трех стоящих перед ней молодых людей. «Я хочу, чтобы каждый из вас сказал мне, зачем пришел сюда и что он хочет получить от меня. Начинай, Никита». «Я хочу, чтобы ты помогла мне найти мою маму», — сказал здоровяк. «Если, конечно, она жива». «Так дело не пойдет», — Василиса покачала головой. «Если ты не веришь, что твоя мама жива, я не смогу тебе помочь найти ее». «Я верю, что она жива». Молодой человек упрямо посмотрел в зеленые глаза. «Я хочу ее найти. Ты поможешь мне?» «Вот теперь хорошо», — кивнула ведьма. «Я отвечу тебе после того, как услышу твоих друзей». «Грум?» «Ну, у меня будет подобная просьба», — хакер слегка смутился. «Я хочу найти своего отца. Я знаю, что его исчезновение как-то связано с исчезновением мамы Никиты. Я хочу попросить тебя помочь мне найти моего отца». Василиса кивнула и посмотрела на Дмитрия. «Ну а ты, художник?» — сказала ведьма и прищурила свои красивые глаза. «Чего от меня хочешь ты?» «Я хочу, чтобы мне перестали сниться эти дурацкие сны», — выпалил Дима. «Ты уверен?» — Василиса чуть склонила в бок голову. «Подумай хорошенько. Действительно ли ты хочешь именно этого?» «Я устал видеть этот сон каждую ночь», — покачал головой художник. «Но если ты перестанешь видеть этот сон, то потеряешь свою незнакомку навсегда». Зеленые глаза, смотрящие на Диму, были очень серьезны, и смотрела на художника сейчас не 17-летняя девочка, а умудренная очень долгой жизнью женщина. «Да, ты права». Дмитрий, наконец, под пристальным взглядом ведьмы смог признаться себе в том, что он совершенно не хочет потерять эту девушку из снов. Она уже стала смыслом его жизни. «Да, я хочу найти ее и увидеть, наконец, ее улыбку. Без этой улыбки мне не будет в жизни счастья. Она нужна мне, как воздух». «Вот теперь я вижу, что ты честен сам собой». Василиса довольно улыбнулась. Девушка медленно прошлась мимо стоящих в ряд трех молодых людей, из-под лобья глядя на них. Прошлась мимо стоящих в ряд троих молодых людей, из-под лобья глядя на них. Они молчали и ждали, что скажет им ведьма. «Ну что ж, думаю, я смогу помочь вам мудрым советом». Василиса остановилась и подняла вверх руки, видя, что парни собираются возмутиться. «Я понимаю, что вы хотите получить от меня какое-то чудо, жаждете колдовства, но уверяю вас, что в вашем случае магию сотворите вы сами. Моя помощь вам не понадобится. Я только скажу, что нужно сделать, а дальше вы и сами справитесь». «И что же мы должны сделать?» — спросил за всех Никита. «Вы должны отправиться туда же, куда 22 года назад отправились ваши родители», — улыбнулась ведьма. «Они отправились туда не по своей воле, а вы сделаете это по своему горячему желанию. А дальше все будет зависеть от вас. Только не думайте, что вернуть родителей назад будет просто. 22 года прошло, много воды утекло». «Где же они находятся?» — удивленно спросил Григорий. — «И как мы туда попадем?» «Где они находятся, вы узнаете, когда доберетесь до того места, не раньше», — покачала головой Василиса. «А как попасть туда? Дима покажет вам путь». «Что?» — воскликнул Дмитрий. «Как я покажу? Я не знаю, где они находятся». «Ты отлично знаешь это место». Василиса по-матерински нежно посмотрела на художника. «Ты каждую ночь там бываешь». «Ты хочешь отправить нас в мои сны?» — удивленно спросил молодой человек. Я пока еще не знаю, можно ли кого-то провести в сновидение так, чтобы не погибнуть в пути, девушка покачала головой. Но вот то место, которое ты каждую ночь видишь, оно вполне реально. Просто находится чуть в стороне от обычного потока времени. И как мы туда попадем? Дима по-прежнему не понимал, о чем говорит ведьма. С помощью твоего дара. Василиса подошла к парню и коснулась ладонью его лба. Ее пальцы были горячими, как раскаленная сковорода. «Ты очень хороший художник, а ведь настоящее творчество, оно сродни колдовству. Ты нарисуешь то, что увидишь во сне, и вы вместе пойдете туда, куда ведет вас ваше горячее желание. Ничего невозможного в этом мире нет. Нужно просто очень искренне, по-настоящему верить, и тогда чудо свершится». «Мы пойдем в нарисованную картину?» — не поверил Никита. «Да?» — улыбнулась девушка. «А что тут такого? Вы когда-нибудь читали интересные книги? Смотрели увлекательные фильмы? Играли в компьютерные игры?» «Ну, при этом мы все же не до конца проваливаемся в вымышленную реальность», — покачал головой Гриша. «Потому что, как ты правильно выразился, эта реальность вымышлена». Василиса выставила перед собой указательный палец. «А тот мир, в который вы отправитесь, он реален. Пусть он и отличается от того мира, в котором вы живете, но от этого он не становится менее реальным». «Подожди, Василиса». Дима поднял руки перед собой. «Я рисую много лет, но я никогда не видел, чтобы в мою картину кто-нибудь проходил. Даже муха не может преодолеть границу холста». «Ну, тебе придется постараться нарисовать такую картину, через которую можно будет пройти», — усмехнулась ведьма. «А как я узнаю, что у меня получилось?» — не успокаивался художник. «Мне нужно будет все время тыкать в нее пальцем?» «Ты увидишь», — Василиса нежно улыбнулась. «Ты все обязательно увидишь. Вам сразу станет понятно, что дверь открылась. Вам просто останется закрыть глаза и сделать твердый шаг. Я верю, у вас все получится. Если бы я в вас не верила, вы бы меня сегодня не нашли. Идите, мальчики. Может быть, когда-нибудь мы еще увидимся». Девушка развернулась и скрылась в избушке. Молодые люди переглянулись, пожали плечами и медленно побрели в сторону кладбища. «Парни, думаете, это реально?» — спросил Никита. «Кто ее знает?» — пожал плечами Гриша. «Надо попробовать». Дима обернулся. Он хотел еще раз посмотреть на странную избушку, но ни громадных берез, ни веселенького домика под ними молодой человек не увидел. Перед ним простирался самый обычный лес. «Ну что ж, аудиенция закончена», — вздохнул художник. «Теперь дело за малым — сотворить шедевр, которого еще не создавал ни один живописец в мире. Впрочем, кто его знает? Может, кто-то уже такое делал? Василиса ведь откуда-то знает, что такое возможно?»